Чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая. Мнения других, явно здравые и обоснованные, царь игнорировал. Его первым рефлексом на соображения, приводимые собеседником, было отталкивание. Каждый раз, когда Кони заговаривал с ним о безобразиях внутренней жизни, пытаясь двинуть его мысли в этом направлении, глаза Газели смотрели ласково, рука от одного росчерка, которой зависело счастье и горе миллионов, автоматически поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь новым вопросом. Парадоксально, при обычной его внутренней неуверенности в себе, взгляд на себя, как на провиденциального помазанника Божьего, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что оставились им в ничто все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении. Любезно министров выслушивал, легко с ними расставался, никогда никого из них, даже самых ценимых им, не брал под защиту. В случаях сплетен, наветов, доносов почти никогда не пытался выяснить, кто прав, кто виноват, что правда, что вымысел, не входя в мотивы или основания, склонялся к отчислению того, кого оговорили. На аудиенциях слушает непроницаемо, но реакция на важное мгновенно. Суть доклада схватывает быстро. К оттенкам формулировок чуток. Отлично улавливает, зачастую с полуслова, смысл нарочито недосказанного. Симпатизировал толковым докладчикам, особенно тем, кто умел ясно и кратко излагать запутанные вопросы, не выходя из разговорного тона. Докладчики, способные реферировать в таком тоне, завладевали его вниманием надолго, иногда на 2-3 часа. Это получалось у Сухомлинова, блестяще у Витте, плохо у Родзянко. Николай не любил в докладах нагромождение аргументов. Когда, встав из-за стола и подойдя к окну, заговаривал о посторонних вещах, значит, аудиенция окончена. Если начинал барабанить пальцами по столу или, подойдя к окну, по стеклу, это означало опасное для собеседника недовольство или раздражение. Кони оспаривает два основных господствующих мнения о нем, будто с одной стороны это укоренившийся в безволии человек, а с другой — коварный и лживый византиец, недалекий по кругозору, неумный и необразованный. Оба эти определения, настаивал Кони, неверны. Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что этот человек, несомненно, умный. Правда, с оговоркой, если не считать высшим развитием ума, разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий. Другие наблюдатели также считали Николая человеком умным или, во всяком случае, не глупым. У него, отмечали они, бывали и ясность суждений, и некоторая острота мышления. Например, в разговоре с Сазоновым он однажды высмеял его наивные полулиберальные представления о России. «Поверьте мне», — сказал царь своему министру иностранных дел, «если когда-нибудь вы и другие вроде вас очутитесь лицом к лицу с русским народом, недели через две от вас ничего не останется». Вместе с тем царь был лишен дальновидности. Ему чужд был расчет действия в глубину, в перспективу. Его взгляд на вещи был крайне поверхностным, оценка обстоятельств примитивной. Он, может быть, и был человеком ума, но ума не государственного. По шахматному сравнению, не способен был продумать более одного хода вперед. Чтобы разглядеть ходы дальше, ему недоставало осознания стратегической сути игры, способности анализа, собственного осмысления задачи. И логика, которую ему когда-то преподавали в университете на дому, была у него такая же, недалекая, усеченная, простиравшаяся только на один ход вперед. Конни рассказывает, как однажды он заговорил с Николаем о видах на успокоение в стране,